Эту программу вам представляет радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Слушайте нас в радиоэфире и на сайте grad-petrov.ru. Памяти героизма русского народа в Отечественной войне 1812 года. Беседа историка Юрия Алексеевича Соколова. Князь Петр Иванович Багратион совершал свой прорыв на соединение с Первой Западной армией. Сколь невраждебны были отношения князя к военному министру, однако же соображения дела, в основе которой было спасение Отечества, все превозмогали. Развивая фантастическую деятельность, князь, тем не менее, находил время писать письма, в которых раздражался бранью в адрес Барклая, и, тем не менее, словно стрела, пущенная сильной рукой из лука, он устремлялся к объединению своих дивизий с дивизиями ненавистного лифлянца. Ну, впрочем, сравнение со стрелой откровенно хромает. В отличие от прямой траектории стрелы, армии Багратиона все время приходилось искусно маневрировать и в целом уклоняться на юг, с тем, чтобы, не принимая большого сражения с превосходящими силами противника, обойти противника, оторваться от авангардов противника, после чего резко повернуть на север для соединения с Первой Западной армией. Барклай очень надеялся, что Багратион успеет ранее французов выйти на Могилев, и там, в Могилеве, пересечет Днепр и уже далее по безопасному восточному берегу доберется до Орши, от которой всего-то было 70 верст до Витебска, это если на север, и какая-то сотня верст до Смоленска, это если на восток. Так что выход к Могилеву частей 2-й Западной армии являлся как бы прочным залогом на соединение всей русской армии. Но маршал Даву успел опередить Багратиона. Правда, часть его дивизий, она растянулась чуть ли не до Березины из-за скорости переходов, и вследствие этого у Багратиона возникла надежда на прорыв в сражении, и 11 июля корпус Николая Раевского атаковал французские позиции под Салтановкой, что на подступах к Могилеву. Это была отчаянная атака 16 тысяч русских против 20 тысяч французов, заранее прочно закрепившихся на отличной позиции. Генерал Раевский лично несколько раз вводил своих солдат в прорыв французского фронта, и чтобы укрепить мужество своих воинов, он поставил рядом с собою двух своих сыновей. Сегодня, наверное, такой поступок вызвал бы осуждение. И вызывает. Но это мнение субпассионариев эпохи обскурации о непостижимых для них поступках людей героической эпохи. Кстати, возможно, что вот этот эпизод с участием сыновей генерала Раевского в атаке – это только легенда. Во всяком случае, впоследствии сам Николай Николаевич опровергал участие его сыновей в сражении. Но эпизод этот, он как-то сразу стал очень быстро известен по всей России – и многое, надо сказать, способствовало росту патриотизма во всех сословиях. Возможно, что и в самом деле мифы рождаются и мифы торжествуют, когда в них есть нужда, и когда эти мифы имеют достойных подражателей. И совершенно истиной является то, что мифы исчерпывающе выражают свое время. А между прочим, Александр Сергеевич Пушкин участие сыновей Раевского в сражении под Салтановкой мифом отнюдь не считал. А ведь он провел многие часы в беседе с уже отставным генералом Николаем Раевским, и детей генерала Раевского отлично знал и даже дружил с ними. Александр Сергеевич, знавший Николая Николаевича Раевского в более поздние 1820-е годы, в письме брату отозвался о нем как о человеке с ясным умом и с простой прекрасной душой. А уже после кончины генерала в 1830 году в письме к Бенкендорфу Пушкин назвал Раевского героем и великим человеком. И что может быть более исчерпывающим и точным, чем слова, сказанные тем, кого мы по справедливости считаем душой России? Из всех героев Отечественной войны генерал Раевский, наверное, самый типический, так сказать, каноничный герой, прямодушный, бесстрашный, щедрый во всех отношениях, органически не способный к интригам, не способный к компромиссам с идеалами, подлинный слуга царю и отец солдатам. И для этого ему не надо было притворяться, он действительно таковым был. Хотя он был ведь внучатым племянником самого князя Потемкина Таврического. Он был наследником древнего дворянского рода, уходящего корнями в XII век, но в нем не было ничего сыновитого, и он очень рано, в 15 лет, прапорщиком начал службу и уже в 20 лет был удостоен ордена Святого Георгия 4 класса. Стратегом он, конечно, не был, но он был хорошим тактиком и еще лучшим исполнителем. И к чести Раевского следует сказать, что хотя он и не страдал самоуничижением, но и свои способности оценивал весьма здраво. Без преувеличений. Значение успеха под Салтановкой Раевским отлично понималось, чем и объясняется его упорство и одна за другой следующие фронтальные атаки, но, несмотря на значительные потери французов, по одним данным 3500 погибло, по другим данным 5000 человек погибло, сбить их с позиций и открыть дорогу на Могилев воинам 7-го пехотного корпуса не удалось. Даву начал подтягивать к Могилеву резервы, уверенный, что князь Багратион на следующий день, конечно, поддержит Раевского всеми оставшимися у него силами, и значит, начнется крупномасштабная, так называемая генеральная, то есть решающая стратегические задачи, сражение, а таковой стратегической задачей для Даву было уничтожение армии Багратиона, поскольку это предопределило бы и судьбу армии Барклая, ну и, соответственно, судьбу всей войны, начатой месяц тому назад. Даву довольно хорошо знал военный почерк Петра Ивановича Багратиона и не сомневался, что тот предпочтет силовым образом разрешить ситуацию. Этого же боялся и Барклай, очень ясно осознавая, что под Могилевым происходят события исторические, без преувеличения, именно исторические. Поэтому Барклай, стремясь облегчить положение Второй Западной армии, искал способ оттянуть как можно больше сил противника на себя. Собственно, способ-то был один – предложить Наполеону столь желанное ему генеральное сражение. И поэтому Барклай остановил всю свою армию у Витебска, имитируя все необходимые приготовления к большой битве. Он, конечно, сильно рисковал, но поставленной задачи он добился, чем возможно и даже, наверное, спас армию Багратиона. Наполеон так хотел генерального сражения, что поверил уловке Барклая. Части французов, они ведь были разбросаны на значительном расстоянии, и Наполеон отдал приказ всем идти к Витебску, готовясь к битве. Он снял 3 дивизии с корпуса Даву, обрекая того на оборонительные лишь операции в Могилеве. Кроме того, Наполеон приказал развернуться и идти к Витебску конным корпусам Нонсути, Монбрюни и Груши, которые были близки к соединению с частями Даву на Днепре. И лишенный конницы Даву и лишен был мобильно маневрировать. Нет сомнения, что Наполеон рассматривал ситуацию со Второй Западной армией как фактор в войне второстепенный. Сам Наполеон прибыл в Бешенковичи, это близ Витебска, прибыл туда 12 июня, намереваясь отсюда руководить всей операцией по уничтожению армии Барклая. Генеральное сражение назначалось предположительно на 14 или 15 июля, ну, в крайнем случае, на 16 июня. А это значит, что Багратион даже при самом удачном для него исходе ситуации под Могилевым не успел бы добраться до Витебска, где все будет решено. Разгром армии Барклая, в победе Наполеон не сомневался, будет, конечно, и приговором армии Багратиона, которую уничтожат всего лишь несколькими днями спустя. Наполеон, конечно, в приготовлении сражения под Витебском сильно ослабил силы Даву. Однако он оставался в уверенности, что самый опытный из его маршалов, ну, если он и не загрызет насмерть Багратиона, то хотя бы прочно свяжет его боями на Днепре. Ну, а что же до Барклая, то Барклай понимал, выиграть сражение он не сможет. И не только по причине значительного численного превосходства противника и лучшей организации его армии. Не только. Барклай относился к военачальникам рационалистического склада, к трезвым и лишенным фантазии и иллюзий интеллектуалам, и сравнивая свои способности и свой опыт с опытом и способностями Наполеона, он не мог не отдать первенство, да еще и с огромным отрывом, конечно, французскому императору, обладавшему магической харизмой и отработанному мастерству импровизационного маневрирования огромными массами войск, с невероятной легкостью игры гроссмейстера на шахматной доске, той интуиции, той стратегической смелости и быстроты реакции, что были у Наполеона и что превращали войну в подлинное военное искусство, у Барклая, увы, не имелось. Барклай был профессионалом и ремесленником, отличным, грамотным, аккуратным, но все-таки ремесленником. Управлять сотнями тысяч людей Наполеону было привычно, в то время как Барклай в лучшем случае командовал отрядами, численность которых не превышала 10 тысяч человек. Относительно реальных намерений Барклая под Витебском у историков мнения разделились. Кто-то считает, что Барклай и в самом деле готов был помериться силами с Наполеоном, но в последний момент от этого отказался. А кто-то полагает, что Барклай с самого начала блефовал. И это, думается, более соответствует истине. Именно ведь поэтому Барклай предпринял ряд локальных сражений, которые, с одной стороны, имитировали решительность русских, но, с другой стороны, позволили основным силам Первой Западной армии в ночь с 15 на 16 июня отойти с витебских позиций на Смоленск. Вот первой из таких имитаций стало сражение у местечка Остравна, где с 13 июня 4-й корпус генерала Остерман Толстого сдерживал авангард армии Наполеона и, прежде всего, конный корпус Нонсути, 40-летний генерал-лейтенант граф Александр Иванович Остерман Толстой. В отличие от подавляющего числа русских генералов и офицеров, он был владельцем одного из самых больших состояний не только в России, но и в Европе, что, впрочем, не помешало ему, как и Николаю Раевскому, начать службу в 15 лет и в 20 лет за героизм при взятии Измаила, как и Раевский, получить орден Святого Георгия 4 класса от самого Александра Васильевича Суворова. Остерман Толстой был влиятельным членом высшего света, очень влиятельным, и одним из самых жестких критиков тильзитского мира, англоман и, между прочим, великий мастер масонской ложи Соединенных Друзей, это в Санкт-Петербурге, граф был врагом союза с Францией, считал этот союз мертворожденным, и в этом был, конечно, прав. Отличительными чертами этого безупречного по манерам аристократа, эстета и утонченного интеллектуала, всегда уравновешенного и чуть холодновато отстраненного, неизменно и умело держащего дистанцию в общении, его характерной чертой был глубокий патриотизм и несокрушимая сила воли. Полководцем он, конечно, не был. Талант стратега подменялся у него упорством и исполнительностью. Положение его корпуса под Остравно было отчаянное. Противник в два раза превосходил обороняющихся русских по численности, причем к противнику все время подходили новые резервы, восполнявшие убыль в его рядах. И только хладнокровие и брезгливое пренебрежение к смерти графа Остерман Толстого, передававшееся его подчиненным, заставляло продолжать бой. Но Барклай вовсе не хотел потерять 4-й корпус. И в критический момент, когда утром 15 июня в бой вступили огромные массы французской конницы под командованием маршала Иоахима Мюрата, Барклай отвел поредевшие части Остерман Толстого на вторую линию обороны, выведя на фронт из резерва дивизию Петра Коновницына. Этот маневр убедил Наполеона в решительности Барклая дать генеральное сражение. И успокоенный император не стал торопиться. Успокоенный император отозвал Мюрата и стал обдумывать план сражения. Несколько раз он выезжал на позиции, каждый раз с удовлетворением убеждался, что русские остаются на своих местах и, более того, тоже обустраиваются по фронту. А между тем Барклай, оставив арьергардный заслон в виде сводного корпуса Петра Палина, это сын руководителя заговора 1801 года и петербургский генерал-губернатор Палин, вот оставил заслон Петра Палина и сам спешно уходил основными силами в сторону Смоленска, поскольку получил известие от Багратиона о том, что тот обошел-таки с юга Могилев и, оторвавшись от Даву, всей армии идет к Смоленску. Палин же весь день 16 июля будет поддерживать иллюзию присутствия под Витебском всех частей русской армии, отважно отобьет атаки авангардных дивизий Бруссе и Дельзона, это в первой половине дня, и конного корпуса Нонсути, это во второй половине дня, а вечером же, приказав разжечь множество костров, изображающих расположенную русскую армию на постоя, ушел, да ушел так, что не оставлял следов, ушел к Смоленску. Дерзость и мастерство Палина вызвало восхищение самого Наполеона. Впрочем, утро 17 июля началось для Наполеона с известия вызвавшего гнев, от которого император едва не задохнулся. Русская армия исчезла. Арман де Калинкур впоследствии вспоминал, процитируем, «Нельзя представить себе всеобщего разочарования и, в частности, разочарования императора, когда на расцвете стало несомненным, что русская армия скрылась, оставив Витебск. Нельзя было найти ни одного человека, который мог бы указать, по какому направлению ушел неприятель, не проходивший вовсе через город. И, наконец, от двух захваченных нами крестьян мы узнали, что русская армия ушла далеко вперед и что она начала свое движение еще 4 дня назад. Ярость Наполеона передать вряд ли возможно. Ведь он был уверен, что до победоносного завершения войны оставались считанные дни, ну, может быть, даже и часы. И тут вот таких 2 удара. Во-первых, ускользнула первая западная армия прямо из-под носа самого великого императора, а во-вторых, Даву упустил обходной маневр второй западной армии. Впрочем, гнев Наполеона был непродолжителен. Император решил, что все идет к лучшему, хотя русские армии не удалось разбить по отдельности. Зато теперь, соединившись, они не смогут уклониться от сражения. Наполеон был уверен, без боя русские Смоленск не отдадут, так что больше их не придется, эти русские армии, догонять, и, следовательно, можно не спешить. «Он принял, наконец, решение», — пишет Калинкур, «и он счел нужным дать армии необходимый покой. Часть конницы уже изнемогала, артиллерия и пехота были истомлены, дороги были полны отставшими, было необходимо организовывать наши тылы. Как видим, наступление великой армии давалось непросто и не без жертв». Вспоминая события тех тревожных дней, генерал Ермолов писал, «Маршал Даву, приняв корпус Раевского за авангард 2-й Западной армии и вслед за сим, ожидая генерального сражения, отошел с главными силами в Могилев, где и оставался, приготовляясь к обороне». И далее. «Грубая ошибка Даву была причиной соединения наших армий, иначе никогда, даже за Москвою, невозможно было ожидать того, и надежда, в крайности не оставляющая, исчезла. Если бы кто из наших генералов впал в подобную погрешность, его строго осудило бы общее мнение. Маршал Даву более 10 лет... под руководством великого полководца, служащий, сотрудник его в знаменитых сражениях, украшавший неоднократно лаврами корону своего владыки, сам лавры себе снискавший, сделал то, чего, конечно, избежали бы многие из нас. В общем, ошибка Даву, она и в самом деле оказалась в конечном счете для всей великой армии Наполеона роковой. В оправдании Даву можно сказать, впрочем, что корпус его по причине имитации Барклаем генерального сражения под Витебском был сокращен более чем наполовину и, кроме того, почти полностью лишен конницы. Ну и, кроме того, Даву надеялся все-таки на Жерома Бонапарта, который своим вестфальским корпусом должен был перейти Друдь и занять дорогу на Быхов, что также на Днепре, но чуть южнее Могилева. То есть вестфальцы должны были не допустить того, чтобы Багратион уклонился от сражения. Конечно, Жером Бонапарт был аховый полководец, но его помощником был опытный генерал Жозеф Андам, и на него, как казалось, Даву мог положиться. Но брат Наполеона умудрился довести руководство своего корпуса до полной распущенности. Корпус, как боевая единица, на какое-то время оказался почти полностью парализован. А время-то какое? Оно было одним из самых важных в войне. Корпус застрял на лесных дорогах к западу от Могилева, и он был легко обойден дивизиями Багратиона. Оставив Даву ожидать себя в Могилеве, Багратион вышел к Быхову в ночь с 13 на 14 июня. По Быховским мостам перешел Днепр, понятно, что после этого мосты были сожжены, и спешным маршем уже действительно по прямой, как стрела, линии шел к Смоленску по Мстиславльской дороге. Была 40-градусная жара, и это очень затрудняло марш. По приказу Багратиона офицеры спешились, и офицерские кони были предоставлены под перевозку солдатских ранцев. Приказано было снять ранцы, приказано было расстегнуть мундиры, приказано было снять галстуки. Тем не менее, участники того броска от Днепра к Смоленску, а в день, между прочим, было проделано более полусотни километров, вспоминали, что от напряжения у многих выступала кровь из носа и ушей. При всем том, за весь тяжелейший марш не было ни одного оставшегося. И вечер Тейлийский парк с обозом тоже удалось сохранить без потерь. Судя по всему, Багратион собирался добраться до Мстиславля, это в верховьях Сожи, и далее идти либо к Красному, чтобы ускорить соединение с Первой Западной армией, либо к Смоленску. Судя по переписке Багратиона, у него сохранились какие-то представления, что Барклай он все же даст генеральное сражение до Смоленска. И вот по этой причине Багратион выслал вперед казачью конницу Платова, которая уже через 3 дня вышла на относившийся к первой армии корпус Дохтурова. А это было чуть-чуть севернее Красного. Но тогда же и стало ясно и очевидно, что Барклай прежде всех сражений решил соединить армии в Смоленске, что и произошло 22 июля. Князь Багратион все эти дни успевал писать и отправлять множество писем, как правило, коротких, но чрезвычайно эмоциональных. Круг его адресатов весьма широк, от императора Александра I до московского губернатора Федора Растопчина. Из этих писем возникает ощущение или, наоборот, становится очевидным, что Багратион не до конца понимал, в каком положении находится армия и каково вообще соотношение сил. В письме к Александру I, между прочим, отправленному из Слуцка еще 1 июля, он требовал в самых категорических выражениях дать сражение Наполеону, выражая совершенную уверенность в неизбежности победы в этом сражении. И он выражал эту уверенность тогда, когда при подходе к Полоцку перевес в силах в пользу французов был более чем двойной. Впоследствии Багратион неоднократно будет писать императору, причем в каждом письме будет весьма энергично, хотя и подменяя аргументы эмпирикой и эмоциями, очень энергично доказывать полководческую несостоятельность Барклая де Толли, именуя его пораженцем, трусом, бездарностью. Но Александр I не склонен был доверять мнению Багратиона. Присутствие императора Александра в армии не прошло для него бесследно. Полководцем за эти 3 недели он, конечно, не стал, но положение дел для него прояснилось. Как не хотелось и самому Александру I узнать о поражении Наполеона в открытом сражении, он отчетливо сознавал невозможность этого. Ну, хотя бы невозможность досоединения армий. Стратегию, которую проводил Барклай, император считал оправданной и, быть может, единственно возможной. Нездоровая атмосфера в первой западной армии, конечно, Александра весьма тревожила. Но причиной этой нездоровой атмосферы императором ясно сознавалось. Барклай, в сущности говоря, платил по тем счетам, по которым должен был платить сам император, благоразумно покинувший действующую армию, чтобы его имя не ассоциировалось с поражением и отступлением. Понятна была Александру I и позиция Багратиона. Неутолимое тщеславие, жажда славы, ревность к карьерному успеху Барклая, они ведь и ранее доставляли императору немалое беспокойство. Возможно, Александр не слишком был высокого мнения о полководческом мастерстве своего военного министра, но зато в Багратионе он вообще не видел стратега. Разрешить конфликт между Барклаем и Багратионом не представлялось возможным. Да и нужно ли это было? Уже в Москве Александру говорили о необходимости назначения верховного главнокомандующего. А в Петербурге эти разговоры продолжились, и там, в Петербурге, стало ясно, что без назначения верховного главнокомандующего не обойтись. Александр отмалчивался, он не отвечал на письма Багратиона, и он ждал соединения армий. И он ждал того, как начнут развиваться события после этого. А Багратиона молчание императора убедило лишь в том, что нужно искать союзников против Барклая. Багратион считал, в силу того, что он герой и поэтому человек открытый, великодушный, его считают совершенно неспособным к интригам в исторической литературе. И Балязин, автор монографии, очень хорошей монографии о Барклае де Толли, даже резюмировал, процитируем, «интриганов он, то есть Багратион, презирал и добиваться поддержки у них считал ниже своего достоинства». А вместе с тем, в реальности Багратион обнаружил, если и не высокое искусство, то отменную страсть в интриге, сделав своими союзниками весьма многих влиятельных людей, в том числе и графа Аракчеева, и графа Растопчина, и генерала Бенниксена, и генерала Ермолова, и многих из окружения Барклая, и окружения самого императора Александра. Послание Багратиона к Барклаю, они ведь скорее напоминают жанр открытого письма, и, собственно, они и писались с расчетом на публичность, а копии этих посланий распространялись адъютантами Багратиона разве без согласования с самим Багратионом? В этих письмах множество упреков, в этих письмах множество призывов к наступлению. Барклай на все послания Багратиона отвечал подробно и по пунктам, стараясь, возможно, более доходчиво изложить свою позицию. Тон писем Барклая спокойный, стиль предельно деловой, без эмоций и без патриотических эссе. Но такое ощущение, что Багратион не слышит, не желает слышать Барклая, не желает вникать в его аргументацию, и это, в свою очередь, убеждает нас в том, что князь Петр Иванович Багратион неискренен, что он откровенно готовит почву для того, чтобы, так сказать, свалить военного министра и занять место верховного главнокомандующего объединенной армией. Есть тонкости стратегии, которые для Багратиона могли оказаться недоступны. Но есть вещи элементарные, очевидные даже для младшего офицера, Но Багратион их игнорирует. При том ведь, что сам же он вынужден был подчиняться реальным обстоятельствам и отступать перед много превосходящими силами врага, и Барклая он обвиняет в этом же. А Барклай опасался, как бы конфликт между командующими армиями не отразился на дальнейшем ходе военных действий. И в день вступления корпуса Докторова, это авангард Первой Западной Армии, в Смоленск, то есть 19 июля, Барклай написал Багратиону очень важное письмо. Там есть такие слова, процитируем. «Позвольте теперь вас просить предать все забвению, что между нами могло производить неудовольствие. Мы, может, статься оба неправы, но польза службы государю и отечеству нашему требует истинного согласия между теми, кому верено командование армией. Прошу ваше сиятельство быть уверенным, что почтение и уважение мое к вам останется всегда непоколебимо». И несколько далее, это уже в постскриптуме. «Я с нетерпением ожидаю времени того, в котором честь иметь буду видеть ваше сиятельство и согласить с вами общие наши действия. Я не могу вашему сиятельству изъяснить, сколь мне больно, что между нами могло существовать несогласие. Прошу вас все забыть и рука в руку действовать на общую пользу Отечеству». Письмо это Багратион получил, но ответ написать не успел. 21 июля в Смоленск вошел авангард 2-й Западной армии, и ее командующий в сопровождении генералов Раевского, Бороздина, Паскевича, Воронцова, Васильчикова, а также многочисленных адъютантов отправился на встречу с Барклаем де Толли. Подчеркивая важность момента, оба командующих и их сопровождение были в парадной форме и в орденах, они встретились, вспоминал впоследствии генерал Ермолов, они встретились с возможным изъявлением вежливости, со всеми наружностями приязни, с холодностью и отдалением в сердце один от другого. Различны были весьма свойства их, нередко всеми ощутима была их противоположность. Прав Ермолов. Единым у обоих командующих было чувство патриотизма. Вот в той высокой степени, что свойственно была людям героической эпохи, и чувство огромной ответственности. Оба они понимали, что удалось совершить по существу почти невозможное. Соединить свои армии, расчлененные при начале войны в единое целое, и что это была, без преувеличения, их общая победа над врагом. оба они сознавали, что удалось не без существенных, конечно, потерь исправить изначальные ошибки, заложенные в ведении войны роковым планом барона фон Фуля. Оба они сознавали и то, что Смоленск — это не Вильно, что на той позиции они обречены на действия решительные, при том, что стратегические преимущества противника оставались весьма значительными. Под стенами Смоленска, на пороге собственной России, стояла огромная европейская армия во главе с величайшим полководцем, превосходство которого ни Барклай, ни Багратион не могли не сознавать. Как они двое, соль разные, будут управлять армией? Ситуация, в которой они оба были поставлены, психологически чрезвычайно тяжела, а для практики-то военного дела вообще невероятно. Но в тот момент мы можем не сомневаться. И Барклай, и Багратион были искренни в стремлении преодолеть проблемы. Встреча вышла величественной и трогательной. И после нее Барклай написал императору так, а мы процитируем. «Отношения мои с князем Багратионом наилучшие. В князе я нашел характер прямой и полный благороднейших чувств патриотизма. Я объяснился с ним относительно положения дел, и мы пришли к полному согласию в отношении мер, которые надлежит принять. Смею даже заранее сказать, что доброе единогласие установилось, и мы впредь будем действовать вполне согласно». Вот так писал императору Барклай. А в самом ли деле Барклай верил в то, что писал императору? Ну, наверное. Возможно. Но слишком велика была разница личностей, чтобы их помирить даже перед лицом столь грозного исторического вызова. При всех своих знаниях, при рассудительности и неутомимой работоспособности Барклай де Толли лишен был мощного победительного темперамента и дара заразительности. Он не был личностью масштабной, харизматичной. Все, что делал он, было верным, и всякое иное решение и действие — это таково единодушное мнение историков, равно как и понималось это ведь и современниками. Любое решение и действие иное было бы для русской армии гибельным. Однако военное искусство, оно ведь потому и искусство, то есть больше, чем только наука, что предполагает некое неуловимое нечто, создающее атмосферу душевного порыва, требует от источника стратегии, то есть от полководца неких могучих и убедительных токов психологической правды. «Великий полководец всегда артист», — сказал однажды король Фридрих Великий. «Артист, в смысле художник, мастер превращения. Русский король, победитель при Росбахе, Лейтоне, Лиссе, говорил о деятельности полководца как деятельности непременно творческой, предполагающей вдохновение». К сожалению, Барклай был отменным математиком и ремесленником. И совершенно никаким художником. Первая западная армия входила в Смоленск не только утомленная отступлением, но и раздраженная, психологически подавленная, с заметными приметами упадка в дисциплине. Командующего ругали открыто, и Барклай не раз становился с этим прискорбным фактом свидетелем. Он реагировал с привычной для себя внешней холодностью и внутренней тревогой, понимая опасность происходящего, однако не находя в себе сил каким-либо образом изменить сложившееся положение. Ну а вторая же западная армия вошла в Смоленск с песнями и в состоянии праздничной психологической возбужденности. В Багратиона верили. Ибо он-то был личностью яркой, с открытым темпераментом, с тягой к публичности и несомненной заразительностью. Несомненно, в Багратионе мы видим личность с избытком наделенную харизмой, но, к сожалению, харизмой, не подкрепленной ни знаниями, ни стратегическим даром. Если бы можно было соединить качество Барклая и Багратиона в одном лице, ну, об этом думали многие, поскольку в Смоленске-то ведь всем стало слишком очевидно, что русской армии недостает единого верховного главнокомандующего, не просто полководца. Таковыми, в конце концов, мог быть и Барклай, и Бенниксен, и находящийся в третьей армии очень талантливый Тормасов. Нет, нужен был не просто полководец, а настоящий вождь. На военном совете, состоявшемся 25 июля в Смоленске, Барклай акцентировал мысль, не раз им уже высказанную. Процитируем. «Император, верив мне в Полоцке армию, — сказал Барклай, — сказал, что у него нет другой. С уничтожением армии Россия погибла, напротив, сохранив ее. Всегда можно надеяться на лучшее. Я должен действовать с величайшей осторожностью и всеми способами избегать ее поражения». Вот это ключевое положение. Избегать поражения, причем любыми способами. Ведь как будто все правильно. Но вот одна из максим Наполеона, однажды брошенная им и записанная Дюроком: «Полководец, думающий, как бы ему не потерпеть поражение, обречен на поражение, ибо его мысль парализована страхом, и он лишен свободы и вдохновенного порыва». Впрочем, все ли было так уж плохо? Обратим внимание, после 15 июля французская армия по существу не преследовала русских, словно бы наткнулась на какую-то невидимую преграду. В Витебске Наполеон собрал 16 июля вечером военный совет и объявил, что кампания 1812 года завершена, поскольку стратегические задачи этой кампании выполнены, а именно, русские вытеснены из Литвы и Белоруссии за Даугаву и Днепр, теперь следует заняться организационными вопросами, а именно формировать Литовское королевство и мощный плацдарм для возможных дальнейших действий, искать русских в их бескрайних и нелюдимых просторах император не станет. Если Александр I не поймет своего положения, то русская армия сама будет искать встречи с Наполеоном. В Витебске Наполеон был рассудителен, он понимал, что его армия разбросана на огромных пространствах, что коммуникации опасно растянуты, что обозы и магазины не поспевают за корпусами, что в боевых частях ощутим дефицит продовольствия и боеприпасов, что дальнейшее увеличение территории боевых действий только усугубит эти негативные явления. Не могли не тревожить Наполеона и дисциплина, расшатавшаяся в значительной части корпусов, и мародерство, которое всегда деморализует армию. Конечно, Наполеон понимал, что ему не удалось разгромить русские войска, хотя они так удобно подставились в самом начале войны благодаря плану фон Фуля. Не удалось. Но ведь в Дрездене 3 месяцами тому назад в беседе с Меттернихом Наполеон вполне допускал и такое развитие событий. Следовательно, оснований для отчаяния не было. В расположении императора перешла огромная территория, относительно которой у него были скорректированные планы. Следует не отступать от задуманного плана и заниматься реализацией этого плана. И кроме того, как вспоминал Калинкур, он не сомневался, что русское дворянство принудит Александра просить у него мира, потому что такой результат лежал в основе его расчетов. А свои расчеты Наполеон считал всегда правильными. Вот подобная позиция, а в ней французская армия провела почти 2 недели, она ведь давала шанс для русских в Смоленске. Если бы Наполеон и в самом деле остановил кампанию, у русского командования было бы достаточно времени переформировать армию, ввести в состав резервы и, что существенно, определиться с верховным главнокомандующим, поскольку ближайшие дни показали полную несовместимость Барклая и Багратиона что влекло за собой катастрофические последствия.